И Кришна говорит, если ты не можешь следовать принципам бхакти-йоги, работай для меня. Потому что если человек просто работает, у него появится желание следовать принципам бхакти-йоги. А принципы бхакти-йоги разовьют желание достигнуть Кришны. Если человек не может работать, он дальше. Это все развитие желаний. Потому что все соответствует желаниям живого существа. Если вы желаете избавиться от психического заболевания, в шастрах говорится, прямо вот здесь тексты есть. Как избавиться от этого? Важно, чтобы вы это что? Желали. Вы желали это. Точно так же, как человек не может осознать принципы своих желаний, почему же он страдает, он же желал-то как лучше, а получилось-то как всегда, он не может различать природу желаний. Он не может различать природу желаний и природу чего? Осуществление этих желаний. И поэтому в начале Бхагавад-гиты говорится, похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Таким образом, даже чтобы материальные желания исполнить, человек должен быть квалифицирован в дхарме. Вот почему говорится, что результатом только дхармы является артха. То есть, дхарма в итоге дает артху, каму и мокшу. Это зависит от дхармы. Получит человек богатство или освобождение? Получит ли человек и богатство, и чувственное наслаждение, и в конце жизни вернется к нему? И Кришна предлагает такой Арджуне. Он говорит, если ты будешь действовать сейчас так, как я тебе говорю, ты завоюешь процветающее государство, процветание называется артха. Получишь все виды чувственных наслаждений, называется кама. И в конце жизни вернешься ко мне, мокша, если ты станешь действовать под моим указанием. Ты получишь все. И он говорит, ты получишь процветание, которое он там сравнивает с полубогом, что равное полубогам. То есть ты получишь здесь, на материальном уровне, в этом месте, на земле, ты получишь райскую жизнь, райский достаток. Что полубоги не сравнятся. Ты получишь такую власть полубогов и достаток полубогов. Ты вкусишь чувственные наслаждения, как полубоги, и в конце жизни вернешься ко мне. Кришна обещает это Арджуне за исполнение дхармы. Как вы думаете, в результате чего живое существо страдает? В результате также дхармы. Адхармы называется. Адхарма сьятадатманам сриджам яга. Итак, человек не знает, что такое дхарма. И поэтому шастры говорят адхарма, дхарма. Адхарма ведет к асурадхарме. Асурадхарма провоцирует чаладхарму. Чаладхарма возвышается до упадхармы, и упадхарма приводит человека в истинное состояние. Санатнадхарма. Почему же говорится, что сразу нужно, даже от греха, даже если самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания? Кришна предлагает Арджуне и объясняет положение санатнадхармы. Он говорит, санатнадхарма предназначена даже для самых грешных из всех грешников. Вот мы-то говорим о грехе в соответствии с безгрешными людьми. А Кришна объясняет Арджуне, что даже если ты самый грешник из всех, то есть ты по сравнению с грешниками, самыми большими грешниками, ты еще более, то есть они тебя считают за греховного человека. Самые грешники тебя считают греховной личностью. Даже для такого человека надо сразу зайти на корабль санатнадхармы, трансцендентного знания. И он успешно переправится через океан мирского бытия. Очень удивительное положение санатнадхармы. Мы очень много дураков встречаем, которые говорят, надо там через Блаватскую сначала, через Анастасию пройти, надо сначала пройти через Рерихов, надо пройти через там то, через все. Дайте им подщечину. Это оскорбление. Они отвергают данные в шастрах объяснения. Они противоречат словам Кришны. Они либо глупы безнадежно, либо специально это делают. Потому что Кришна говорит, корабль трансцендентального знания предназначен для самого грешного из всех грешников. Он способен взойти на корабль трансцендентального знания. И поэтому Бхагаватам также подтверждает это. И говорится, что все пулкаши, пулинды, кхасы, там всякие разные, абхиры, жители Сибири, звери, птицы, все могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданному. И предание преданному и называется санатна дхармой. Называется вайшнава сева. Служение преданным. И вот почему я вернусь дальше, что служение общине не отлично от служения дхарме и от служения самому Богу. Вот почему Господь Читания объясняет это. Гопи Пхартур Падакамалай, Даса Даса Анудасаха. Служение общине вайшнавов разного уровня. Кто-то более квалифицирован, в общем, там кто-то большое, основное количество всегда каништхи, он там меньше, так сказать, матхьям, и единицу там. Но все это община вайшнавов. И тот, кто начинает служить этой общине, он становится вайшнавом. Кришна его воспринимает как непосредственного слугу, тот, кто служит общине. Называется община Санкхья. Санкхья. И поэтому философия Санкхи – это служение также общим интересам общине. И какие интересы общины вайшнавской? Удовлетворение Кришны. И тот, кто служит этой общине, также служит непосредственно Кришне. И самой серьезной реакцией в духовной жизни, потому что Прабхупада говорит, истинной духовной жизнью является только бхакти-йога. Бхакти – это значит… Любовь и преданность нужно проявить. К пустоте нельзя проявить даже преданности. Не то что уж любви. И поэтому говорится, что человек постепенно возвышается до этого уровня служения общине. Вайшнава сева, говорится, выше, чем Кришна сева. Выше, чем Нама сева. Повторение святого имени. Выше даже повторение святого имени. Вайшнава сева. И в читании Чаритамрити как раз об этом говорится. Что служение вайшнаву выше даже всех остальных видов служения. И вот почему говорится, что самый грешный из грешников может взойти на корабль трансцендентального знания. Он может начать служить просто вайшнавам. Даже если он не воспевает святое имя. Даже если он может начать просто служить вайшнавам.